и толкнул тело навстречу второму телохранителю, мгновенно ввинчиваясь в открывшуюся между охранниками брешь. На несколько коротких мгновений 13-й оказался за спинами личной охраны диктатора. Майор поискал глазами старика. Тот сидел на коленях, склонившись над умирающим телохранителем. Майору уже не оставалось времени удивиться этому. Людская каша хлынула в его сторону, и 13-й мощным замахом вогнал нож в затылок диктатору, молниеносно смещаясь с пути наваливающихся на него врагов. Нож завяз в черепе, и его пришлось выпустить, чтобы не терять время и скорость. Врагов оставалось все меньше, и спустя минуту остатки сопротивления были подавлены. Группа потеряла одного человека, получившего сразу несколько выстрелов в упор. Остальные были изрядно потрепаны, но целы. «Коробочка. Я 13-й. Что там у тебя?» Майор осторожно выглянул в окно, держась за оконным проемом, так, чтобы не попасть под огонь снаружи. «Порядок у нас. Я же докладывал», — удивленно ответил командир экипажа. «Не услышал. Не до того было». «Ты же ответил, что понял меня». В коробочке сообразили, что к чему, и удивленный Тол сменился на деловой. «У нас все нормально. Летающую хрень шибли. Держим вход. Противник периодически прибывает малыми группами. Если подставляются, ведем огонь. Несколько грузовиков удалось сжечь. Остальные рассеялись по зданиям на противоположной стороне площади. Атаковать не пытаются. Обстрел практически не ведут. Как у вас?» «Задача выполнена», — устало ответил 13-й. Он немного помолчал и добавил. «Ваня 200-й, Руслан 300-й, тяжелый. Ашоту раздробило ногу». Командир коробочки выругался. «Что будем делать, командир? Не нравится мне это затишье. Похоже, перегруппировываются они». Майор отошел от окна, подобрал брошенный в начале схватки автомат и принялся снаряжать магазин. «Мне тоже не нравится. Здесь делать больше нечего. Грузим ребят на броню и пытаемся прорваться к аэродрому. Если повезет, улетим домой. По дороге запустим устройство подпольщиков. Может быть, поможет». «Пойдет», — согласились в коробочке. «Мы уже у крыльца. Ждем вас. До связи». «До связи». На улице было пока тихо. С той стороны площади не стреляли. Майор выждал несколько минут и перебежками устремился к коробочке, провоцируя противника на реакцию. Однако противник не предпринял никаких действий. В любом случае, надо было уходить, пока дорога не заблокирована. 13-й вышел в эфир. «Грузимся и уходим». Первыми на броне разместили раненых, и уцелевшие бойцы, пригибаясь, побежали назад за телом погибшего товарища. В этот момент в воздухе послышался знакомый рев приближающегося турболета, и небольшая блестящая сигара пронеслась над площадью. «Командир, воздух на 3 часа», — доложили с коробочки. «Вижу, черт, надо пошевеливаться!» 13-й вытащил пульт управления устройством связи подпольщиков, бросил ее в руки сидящему на броне бойцу с поврежденной ногой. «Ашот, включай пока эту хрень. Если будет связь, доложи, что задание выполнено, и запроси обстановку. Я внутрь, помогу нашим». Майор аккуратно выглянул из-за брони, осматривая площадь. «Хорошо, командир». Боец завозился с пультом. Площадь была пуста. Несмотря на появление авиации, на той стороне активности противника не наблюдалось. «Скорее всего, ждут подхода техники», — прикинул 13-й. Турболет ходил над площадью на большой высоте и пока не приближался. «Недоброе затишье. Надо выбираться отсюда как можно скорее. Чем черт не шутит? Может, и успеем». Майор пригнулся и побежал по ступенькам к входу в здание. В этот момент земля вздыбилась у него под ногами и наступила темнота.